По своей учености он стоял выше всего тогдашнего духовенства, даже в том, что касалось богословской науки. А чистота его нравов никогда не подвергалась никаким нареканиям. Но он слишком скоро достиг звания патриарха, и его посвящение в этот сан считалось неправильным, а уволенный от должности его предместник Игнатий находил для себя поддержку в общем сострадании и в упорстве своих приверженцев. Эти приверженцы обратились с жалобой к самому гордому и самому честолюбивому из римских первосвященников Николаю I, который поспешил воспользоваться этим удобным случаем, чтобы предать суду и признать виновным своего восточного соперника. Их ссору разжег спор о том, кому из них должны подчиняться болгарский король и болгарский народ. Ни тот, ни другой первосвященник не придавал никакой цены недавнему обращению болгар в христианскую веру, если эти новообращенные не поступят в число его подчиненных. При помощи двора греческий патриарх остался победителем, но, ожесточившись от борьбы, он, в свою очередь, низложил преемника святого Петра и взвел на латинскую церковь обвинение в ереси и в расколе. Фотий пожертвовал спокойствием всего мира для своего непродолжительного и непрочного владычества. Он пал вместе со своим покровителем и цезарем Вардой, а Василий Македонянин совершил акт справедливости, снова возведя в сан патриарха Игнатия, преклонным летам и званию которого не было оказано должного уважения. Из своего монастыря или из своей тюрьмы Фотий заискивал милостивого расположения императора путем трогательных жалоб и искусной лести. И лишь только его соперник закрыл глаза, его снова возвели на патриарший престол. После смерти Василия он испытал на себе непрочность тех благ, которые снискиваются при дворах, и неблагодарность своего воспитанника, сделавшегося императором. Он был еще раз низложен и в последние часы своего одиночества, быть может, пожалел о том, что отказался от свободной и посвященной ученым занятиям жизни простого мирянина. При каждом перевороте покорное духовенство подчинялось одному слову или намеку монарха, и состоявший из 300 епископов собор всегда был готов или радоваться торжеству святого Фотия, или клеймить позором падение этого ненавистного монарха. Путем обманчивых обещаний помощи и наград папы оказывали поддержку и в том, и в другом случае, и постановления константинопольских соборов были утверждены их посланиями или их легатами. Но и двор, и народ, и Игнатий, и Фотий одинаково восставали против их притязаний. Их уполномоченных подвергали оскорблениям или тюремному заключению. Вопрос об исхождении Святого Духа был совсем позабыт. Болгария была навсегда присоединена к владениям византийского императора, а раскол продлился вследствие того, что папы строго осуждали все возведения в духовный сан, совершенные незаконным патриархом. Невежество и нравственная испорченность X столетия прекратили сношения между двумя нациями, не ослабив их вражды. Но когда меч норманнов снова подчинил церкви Апулии римской юрисдикции, греческий патриарх обратился к покидавшей его пастве с заносчивым посланием, в котором убеждал ее отвергать и ненавидеть заблуждения латинов. Усиливавшееся могущество римского первосвященника не могло выносить дерзости мятежника, и Михаил Кирулярий был отлучен папскими легатами от церкви внутри самого Константинополя. Стряхнув пыль с своих ног, Они положили на алтарь Святой Софии страшное предание анафеме, в котором перечислялись 7 ужасных еретических заблуждений греков. И как преступные проповедники этих заблуждений, так и их несчастные последователи осуждались на всегдашнее сожитие с демоном и с подчиненными ему духами. Интересы церковные и государственные иногда побуждали двух соперников вступать в дружелюбные сношения и выражаться тоном христианской любви и согласия. Но греки никогда не отрекались от своих заблуждений. Папы никогда не отменяли своего приговора. И с той минуты, как была пущена эта громовая стрела, можно считать разделение церквей окончательно совершившимся. Каждый честолюбивый шаг римских первосвященников усиливал это разъединение. Императоры краснели от стыда и дрожали от страха при виде унижения, которому подвергались их собратья, германские монархи, а народ был скандализован светским могуществом и воинственным образом жизни латинского духовенства. Отвращение греков к латинам усиливалось и ясно обнаруживалось во время 3 первых крестовых походов. Алексей Комнин делал все, что мог, чтобы удалять самых опасных пилигримов. Его преемники Мануил и Исаак Ангел замышляли вместе с мусульманами гибель самых знаменитых французских принцев. А успеху их изворотливой и коварной политики деятельно и добровольно помогали их подданные всех званий. Значительную долю этого отвращения, без сомнения, можно приписать различию языка, одежды и нравов, которая обыкновенно разъединяет все народы земного шара. Как из гордости, так и из предусмотрительности императоры были крайне недовольны нашествиями иноземных армий, требовавших для себя права проходить через их владения и останавливаться под стенами их столицы. Грубые западные чужеземцы оскорбляли и грабили их подданных, а ненависть трусливых греков усиливалась от тайной зависти, которую им внушала отважная и благочестивая предприимчивость франков. Но к этим мирским причинам национальной вражды подливало яду религиозное рвение. Вместо того, чтобы найти у своих восточных единоверцев приветливость и гостеприимство, пилигримы должны были от всех выслушивать названия раскольников и еретиков, которые для православного слуха более оскорбительны, чем названия язычников и неверных. Вместо того, чтобы внушать к себе дружеское расположение, сходством верований и культа, они внушали к себе отвращение некоторыми богословскими теориями, которыми они сами или их руководители отличались от восточных христиан. Во время крестового похода Людовика VII греческое духовенство обмывало и очищало алтари, которые были осквернены жертвоприношениями, совершенными французским духовенством. Боевые товарищи Фридриха Барбароссы жаловались на оскорбления, которые им приходилось выносить на словах и на деле от грубой ненависти епископов и монахов. Эти последние возбуждали народ против нечестивых варваров и своими молитвами, и своими проповедями. А патриарха обвиняли в публичном заявлении, что православные могут достигнуть отпущения всех своих грехов посредством истребления еретиков.